Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь говорит нам уже заранее о смысле рождественского поста, о том, что никакое благочестие не может сравниться с любовью. Вернее, смысл заключается в том, чтобы мы достигали любви. Как говорит апостол Павел, велие благочестия тайна состоит в том, что Бог явился во плоти. Смысл рождественского поста мы можем увидеть в притче о милосердном самарянине. Эта притча говорит о тайне Рождества Христова и о тайне второго пришествия Господня, о тайне воплощения Божия, о том, что Бог становится человеком, и недостаточно никакого благочестия, чтобы эта тайна раскрылась нам. Два человека, служителя церкви, священник и левит, идут в Иерусалим, чтобы участвовать в богослужении, и видят на дороге раненого человека. Кто знает, что с этим человеком? Может быть, он мертв, а закон ясно говорит, что прикоснувшийся к мертвому человеку оскверняется, становясь нечистым, и не может участвовать в богослужении. Таким образом, эти люди ради верности закону ветхозаветному, ради сохранения в чистоте своего долга и благочестия, переходят на другую сторону дороги, проходя мимо раненого. И тогда нам открывается то, что Христос говорит в начале притчи, беседуя с законником о том, как войти в Царство Божие. Что нужно для этого? Нужно любить Бога всем сердцем, всею мыслью, всею крепостью своей, ближнего своего, как самого себя. То есть вторая заповедь должна исполняться подобно первой. Но мы видим, что в притче о милосердном самарянине это подобие нарушается, и заповедь о любви к Богу отделяется от заповеди о любви к человеку. Здесь начинается не просто ложное благочестие. С одной стороны, мы понимаем, что эта заповедь открывает нам тайну воплощения Христова. С другой стороны, заповедь о любви к Богу неотделима от заповеди о любви к человеку. И только тогда, когда Бог станет человеком, мы узнаем до конца, что это одна и та же заповедь. И только тогда мы можем ее исполнить. Эта тайна так велика, что всякий человек, даже если он не знает Бога, включается в эту заповедь. Самарянин, который спасает погибающего в глазах законника, еретик. И это кажется вполне справедливым, потому что самаряне ложно учат о тайне спасения. Они принимают только письменный закон Пятикнижия Моисеева и ничего не знают о богодухновенном предании, отвергая его. Но Бог показывает нам, что тайна спасения человека – заключена в единой заповеди о любви к Богу и к человеку, в тайне того, что Бог становится человеком, чтобы спасти всех людей. И всякий человек, даже не знающий Бога, уже на пути к Нему, когда является страдание и милосердие к другому человеку. И наоборот, всякий человек, который совершает дела благочестия, молится, постится и все исполняет, но не приближается к тайне милосердия и сострадания к другому погибающему человеку, не просто искажает тайну благочестия, но участвует в тайне беззакония. Мы знаем, что учители богоизбранного народа, учившие молитве, знавшие Писание, соблюдавшие все посты, однако не имевшие сострадания к погибавшим грешникам, в конце концов доходят до того, чтобы убить того, кто пришел этих грешников спасти. И то же самое происходит сейчас и произойдет в конце концов. Вся тайна беззакония, говорит святитель Феофан Затворник, находится прежде всего внутри церкви, а то, что совершается в церкви, определяет в первую очередь судьбу всего человечества. Тайна беззакония в том, что в церкви и в человеке сохраняется только внешняя видимость, а внутри пустота. Человек не приближается к состраданию другому человеку, а исполняется такой самоправедности, которая в конце концов становится не менее пагубной, чем то, что произошло с книжниками и фарисеями, с первосвященниками, предавшими смерти самого Бога, ставшего человеком. Это лжеучение приводит к принятию Антихриста внутри церкви, учит святой апостол Павел, и все святые отцы говорят об этом. Поэтому будем внимательны к тому, что открывает нам сегодня Господь. Обратим внимание и на то, что происходит сегодня с нами и с нашим народом, который, конечно, есть тот самый раненый в евангельской притче не только телесно, но и нравственно, духовно. Не один человек, а целый народ истекает кровью. Спросим себя, как мы, каждый из нас, воспринимает эти страдания. Есть ли в нас подлинное благочестие, приближающее к тайне познания Бога воплощения? Или наоборот, соблюдая все, как полагается, все посты и молясь Богу, мы все более углубляемся в тайну беззакония и нечестия, совершающуюся внутри самой церкви? Один священник сказал: «Когда я смотрю на то, что происходит с нами сегодня, то мне совершенно понятно, что простой подвыпивший обыватель, который не знает Бога, но сердце которого обливается кровью, когда он видит растление наших детей, ближе к Богу, чем любой так называемый богослов или молитвенник, который нарочно закрывает на это глаза и говорит, что у нас все прекрасно и ничего страшного не происходит. И не знающий Бога публицист, который мужественно воюет против пропаганды разврата в нашей стране, ближе к Богу, чем многие наши пастыри, которые, быть может, и слышат об этом, но ведут себя так, как будто бы это их не касается». Мы уже тысячу раз говорили об этой опасности. Есть такая опасность – идти по дороге из Иерусалима в Иерихон с высоко поднятыми к небу глазами и ничего и никого не видеть вокруг себя. И кто знает, может быть, тот евангельский священник и тот левит были не просто жестокими и равнодушными людьми, и глаза у них туманились влагой сострадания, но они ничего не сделали, чтобы помочь раненому человеку. Есть такая опасность переживать и сострадать тому, что происходит сегодня с нашим народом, но даже обыкновенного масла и вина не стремится возлить на эти раны. Мы переживаем с вами очень серьезные события, и дай Бог, чтобы рождественский пост был тем, что дает нам познать самую главную тайну жизни. Бог стал человеком, и Его милосердие, как печать всех наших молитв, которые мы читаем в церкви, простирается над всеми людьми. Каждый из нас лично должен узнать эту тайну. Как милостив Господь! Что значит Его благодать? И почему Святое Откровение говорит, когда рушится все, вина елея не повреждай. Аминь.